Может быть, стоит вызвать врача? Хотя, конечно, придется платить ему за визит. Лучше уж пусть она денек полежит в постели, может быть, и поправится. Нет смысла платить врачу, если окажется, что у нее ничего серьезного. Но приступы тошноты прошли, и к середине дня Лили уже не чувствовала себя больной. Теперь она только паниковала. Попринимав 3 дня таблетки, которые дал ей Алластер, она перестала это делать, потому что от них ей делалось нехорошо. Ему она ничего об этом не сказала, боялась, что он станет сердиться. Нет, ей необходимо встать с постели. Алластер будет ждать ее в кафе. По счастью, сегодня был один из тех дней, когда после обеда мадам Сардо отправлялась играть в бридж. Когда Лили призналась в своих опасениях Алластеру, его обычно добродушное лицо приняло вдруг жесткое выражение, он стал совсем не похож на Лесли Говарда. «Так я и знал. Все вы, глупые сучки, одинаковы. А ты уверена?» «Я не была у врача, но всю эту неделю меня тошнит». «Ну, ты сама виновата. Мне ты ничего не пришьешь. Где я живу, ты не знаешь. Вместе нас никто не видел. Может быть, ты уже с половиной Парижа успела переспать. Откуда я знаю? Господи, не реви только!» Он замолчал, раздумывая. Пожалуй, лучше ее не пугать. Он не знал, сколько Лили лет, но она явно была еще несовершеннолетней. Если делом займется французская полиция, Скиннер, возможно, не сумеет его замять. Хотя обычно французы терпимо относятся к таким вещам. «Мы что, не пойдем сегодня в гостиницу?» «Нет, не пойдем. Ради бога, перестань распускать сопли и дай мне подумать». Еще слава богу, что она не знает его настоящего имени. И что его дернуло с ней связаться. Какое-то затмение нашло, просто свихнулся. Но теперь уже все равно поздно. Надо из всего этого как-то выкручиваться немедленно, пока не увяз по-настоящему. Конечно, есть эта дежурная в гостинице, но это будет молчать, если сунуть ей несколько тысяч франков. И тут ему пришла в голову идея. Он сунул руку в карман брюк и вытащил 50 тысяч франков. Это было немного, примерно $180. Но больше денег у него с собой сейчас просто не было. «Ради бога, Лили, перестань реветь, или я сейчас уйду. Слушай, вот что тебе надо сделать. Возьми эти деньги и сходи к врачу, проверь, действительно ли ты беременна. Я не знаю, сколько он возьмет, но тут больше, чем достаточно, чтобы заплатить ему. Если ты не беременна, тогда не из-за чего и суетиться. И если же ты и вправду беременна, тогда отправляйся прямо к консьержке в той гостинице. Она тебе скажет, кому обратиться, чтобы тебе помогли. Я все оплачу. Сделай это все как можно быстрее и никому ничего не рассказывай». Он бросил на стол бумажку, чтобы расплатиться по счету, и поднялся. «Алластер, пожалуйста, не уходи, не оставляй меня одну. Я так тебя люблю. Если любишь, то сделай все в точности так, как я сказал. Или ты будешь меня слушаться, или мы никогда больше не увидимся. Когда я тебя увижу? Когда?» Она всерьез испугалась и уже больше не плакала. «Через 2 недели здесь». Он потрепал ее по плечу. «Не куксись. Если будешь хорошей и послушной девочкой, мы сможем забыть про все эти неприятности. Ну, обещаешь мне сделать все, как я сказал?» «Обещаю, обещаю. Но ты вернешься, правда?» «Конечно, котенок», — ласково сказал он и, наклонившись, поцеловал ее в мокрую щеку, твердо решив про себя никогда больше с ней не встречаться. Он исчез, прежде чем Лили сообразила спросить его, к какому врачу ей надо пойти. Она посидела еще немного, глядя на горку банкнот, потом засунула их в карман плаща и направилась в гостиницу. Походив некоторое время взад-вперед перед входом, ей очень не хотелось заходить. Она все же вошла и обратилась к толстой женщине, вязавшей за столом. «Мне сказали, что вы можете мне помочь». Глаза женщины мгновенно опустились на живот Лили. «Сколько уже?» «Не знаю». Лили покраснела и уставилась на бронзовый колокольчик, который стоял на столе. «Когда должны были быть последние месячные?» «Примерно 3 недели назад, но я еще не была у врача». «Неважно. Садись вон там и подожди немного». Она всунула босые ноги в матерчатые тапочки и пошаркала к телефонной будке, что стояла в тыльной части холла. Говорила она тихо, и содержание разговора Лили не услышала. Потом женщина прошлепала назад и спросила. «Денег он тебе дал?» «Да». Она вытащила из кармана кучу помятых бумажек и положила их на стойку. Толстые пальцы женщины быстро пересчитали их. «Этого мало. Скажи ему, что нужно еще 100 000 франков». «Но это все, что он дал?» «У меня больше нет. Он сказал, что оплатит счет». «Все они так говорят. Но за это дело надо платить только наличными, непременно вперед. А семья тебе не может помочь?» На лице Лили отразился дикий ужас. «Ну а занять у кого-нибудь из друзей ты можешь?» Но никто из одноклассниц Лили никогда даже не видел 100 000 франков, не говоря уж о том, чтобы располагать ими или иметь возможность сдать такую сумму в долг. Она медленно покачала головой. «Вот что я тебе скажу», — заговорщицким тоном произнесла консьержка. «Я знаю одного фотографа, который мог бы тебе заплатить, если бы ты ему попозировала. 3 000 франков за час минус мои комиссионные. Подойдет?» Обнадеженная Лили согласно закивала. Она готова была согласиться на что угодно. Старуха снова пошаркала к телефону, а, вернувшись, нацарапала на листке бумаги адрес. «Серж готов встретиться с тобой прямо сейчас, дорогая. Вот его адрес. Это чуть дальше по нашей же улице. Там увидишь. На чердаке». Глава 32. Серж когда-то снимал для журнала «Мод» и слыл в этой области большой знаменитостью, но затем потолстел, ему все надоело, он обленился и постарел. Причем все эти перемены произошли именно в такой последовательности. Он процветал в традиционном мире великосветских ателье мод, рассчитанных на шитье по индивидуальным заказам, и совершенно не понимал нетрадиционную, свободную моду 60-х годов. Журналы мод отказались от его услуг, потом у него почти не осталось заказов на фото для рекламы, и он оказался практически без работы. Так продолжалось до тех пор, пока он не стал продавать фотографии обнаженных женщин. Тут ему позировали, конечно, совсем не те девушки, к которым он привык. Беттина, Али, Фионай или Сузи никогда бы не опустились до подобного занятия. Большинство манекенщиц такого класса не опускались даже до того, чтобы сняться в нижнем белье. По крайней мере, так было до самого недавнего времени. И приходилось платить им бешеные деньги даже за то, чтобы они согласились сфотографироваться в купальнике. А у этих новых современных натурщиц нет ни стыда, ни стиля. Одна грязь. Конечно, он всю жизнь фотографировал обнаженных женщин просто для собственного удовольствия, но ему и в голову не приходило предлагать такие снимки на продажу, пока одна из этих уличных девок не сунула себе в сумочку, сделанную с большим увлечением, фотографию своего соска. После этого случая выполненные им снимки обнаженного тела на какое-то время вдруг вошли в моду. Зачастую было невозможно с первого взгляда определить, какая именно часть тела изображена на снимке, но эффект всегда оказывался неожиданным, а нередко и на удивление эротичным. Во всяком случае, такие фотографии шли. Глаза у Сержа сузились, он оценивающе оглядел Лили, а потом улыбнулся ей. «Заходи», — сказал он. «Пусть тебя не смущает мой спортивный костюм. В студии я всегда так работаю. Стаканчик вина? Нет? Ну ладно. Вон раздевалка, скидывай, дорогая». «Что скидывать?» «Одежду, дорогуша. За что я стану платить тебе 3 000 франков в час, как ты думаешь? Насколько я понимаю, дорогуша, для тебя это не впервые. Но все равно не смущайся, нет ничего такого, чего бы я уже не видел. Если хочешь, могу доказать». Он помахал толстой рукой в сторону огромного стенда, обитого черным сукном и сплошь заполненного фотографиями обнаженного тела, притом очень хорошо выполненными, потому что Серж любил женщин и был отличным фотографом.